Здравствуйте, добрые люди! Вы слушаете праздничный выпуск «Товозаказов» на Народном Славянском радио. И с вами, как всегда, бессменный пилот всех наших выпусков Василий Васильевич. И сегодня у нас не обычный выпуск, как множество предыдущих, а настоящий праздничный. Ну что, поехали! Вы когда-нибудь путешествовали, не выходя из дома? Конечно, нет, подумает большинство. Конечно, да, скажу я вам. Вот стоите вы, например, на пороге, что ведет из одной комнаты в другую, и в любой момент можете переступить эту границу, оказавшись в другом пространстве. Сегодня люди могут путешествовать не только из комнаты в комнату. Наши предки оставили нам в наследство уникальную возможность путешествовать во времени. В самую длинную ночь в году, колдовскую, мистическую, мы встречаем молодого бога. Солнце, младенца, Коляду. Сам праздник Коляды волшебен тем, что мы, если захотим, можем с легкостью перейти временную границу и оказаться там, где встречает новое солнце и новую жизнь. На рождение нового солнца волшебно. Чистого сияния молодого солнца знаменует с собой некий сезонный поворот, умирание старого и прибытие нового. Откуда пришел Коляда? По традиции, празднование зимнего новолетия начинается в день зимнего солнцестояния. Сегодня это будет 22 декабря. Зима с ее темными богами понемногу начинает отступать и открывать путь, дорогу, скорому весеннему приходу. В этот день также считается днем рождения славянского бога Коляды. Давным-давно в этот день он пришел к людям, чтобы рассказать им о возможности духовного перерождения, о возможности войти в новую жизнь, оставив все невзгоды и печали позади. Наши предки поклонялись великому солнцу и благодарили его за богатый урожай и тепло. Но не только возможность новой вехи в жизни каждого человека показал людям молодой славянский бог. Рассказал Коляда людям и о возможности жить как-то по-новому, подружиться с новым временем. Так был создан необходимая сегодня в быту вещь – календарь, Коляды дар. Молодой бог рассказал людям, как движется время и каких перемен следует от него ожидать. Как можно выйти за пределы сиюминутного и обыденного существования и обновить видение мира и своей собственной жизни. Так наши предки узнали о предстоящем каждый год новом жизненном круге событий, явлений, о смене природных стихий, о возможности духовного выбора и выбора для себя верного пути. Если немного вспомнить историю, то раньше молодого бога солнца, Каляду, специально кликали и зазывали, а потом ждали, когда начнутся перемены в природе, когда зима повернет на весну. Это сейчас есть обряд, когда ряженые приходят в дом с песнями, когда сам приход солнца младенца дарит людям праздник, радость и надежду на будущее. Наши предки этот праздник встречали с гордостью и уважением к молодому богу. И по праву считали рождением нового солнечного года. В ночь на Каляду славяне по традиции жгли костры, освещали путь молодому солнцу, пекли хлеб и угощали им всех, кто желал угоститься. Хлеб тоже символизировал рождение новой жизни, ведь он должен быть обязательно свежеиспеченным. Вокруг огня веселились от души, плясали, пели песни, славили молодого бога Каляду. В честь его прихода в какой-нибудь возвышенности скатывали горящее деревянное колесо, как символ уходящего старого небесного светила и нарождающегося нового солнышка. И все это сопровождали колядками, песнями, призывами к новой безбедной, благополучной новой жизни. В эту ночь ни в коем случае нельзя было отказывать колядующим. Их обязательно нужно было одаривать сладостями, хлебом, пряниками, показывая Каляде свою щедрость. Если кто жалел для ряженых угощений, то предстоящий год был неурожайным и скупым. Поэтому в день зимнего солнцестояния весь свет, что воплощен молодом солнце, начинал подниматься из самой глубины, освещая людям все стороны бытия и их жизни. Много еще самых разных действий совершалось, когда славили молодого бога. Но все они были олицетворением радости, со встречей с новорожденного солнца, нового солнечного года. Этот поворот из темноты к новому свету обладал в праздник Каляды особым, мощным, волшебным светом. В эту ночь все старое, наболевшее, присоединялось к новому витку, оживало, воплощалось в новые образы и восходило к новым проявлениям. А ведь каждый из нас хочет пытаться хоть что-то изменить в своей жизни к лучшему, окунуться в новое радостное событие, вдохнуть свежего воздуха и насладиться началом новой, молодой жизни. Так позвольте же себе проявить немного творчества и солнечного начала. Праздник Каляды и дни около зимнего солнцестояния – самые лучшие и благоприятные дни в году, когда можно изменить свою судьбу к лучшему, отбросить все лишнее и тягостное, переродиться так же, как молодое солнце, и дать начало новому витку своей жизни. Как пришла Каляда, отворяйте ворота. Музыка. красну, а хозя я вам богатство. Месяц светил, солнце красно, а хозя я вам богатство. А в синька ляда катится колечко, а в синька ляда знаем местечко. А в синька ляда катится колечко, а в синька ляда знаем местечко. Солнцестояние – один из двух дней в году, когда высота солнца над горизонтом в полдень минимальна или максимальна. В году два солнцестояния – зимнее и летнее. В день зимнего солнцестояния солнце поднимается на наименьшую высоту над горизонтом. В северном полушарии зимнее солнцестояние происходит 21 по 23 декабря. И тогда наблюдается самый короткий день и самая длинная ночь. В момент солнцестояния ежегодно сдвигается, так как продолжительность солнечного года не совпадает с календарным временем. В 2016 году день зимнего солнцестояния приходится на 21 декабря. Солнце максимально опустится в южное полушарие и наступит астрономическая зима. Долгота светового дня на широте Москвы составит 6 часов 56 минут. Во время зимнего солнцестояния солнце выше широты 66,5 градуса вообще не восходит. Лишь сумерки в этих широтах говорят о том, что она находится где-то под горизонтом. На северном полюсе Земли не видно не только Солнца, но и сумерек. И местонахождение светила можно лишь узнать по созвездиям. 21 декабря Солнце пересекает 18-часовой меридиан и начинает подниматься вверх по эклиптике, начиная путь к весеннему равноденствию, когда оно пересечет небесный экватор. День зимнего солнцестояния был замечен издревле. Так в русском фольклоре к этому дню посвящена пословица «Солнце на лето, зима на мороз». Теперь день будет постоянно прибавляться, а ночь сокращаться. По зимнему солнцестоянию судили о будущем урожае. В старину 21 декабря замечали «Иней на деревья к богатому урожаю зерна». В XVI веке на Руси с днем зимнего солнцестояния был связан интересный обряд. К царю на поклон приходил звонарный староста Московского собора, который отвечал за бой часов. Он докладывал, что отныне солнце повернуло на лето. День прибавляется, а ночь сокращается. За эту радостную весть царь жаловал старосту деньгами. У древних славян в день зимнего солнцестояния праздновался ведический Новый год. Он связывался с божеством Каледой. Главным атрибутом празднества был костер, изображающий и призывающий свет солнца, которое после самой долгой ночи в году должно было подниматься все выше и выше. Ритуальный новогодний пирог «Каравай» по форме тоже напоминал солнце. В Европе в эти дни начинался 12-дневный цикл языческих праздниц, посвященный зимнему солнцестоянию, ознаменовавшему начало новой жизни и обновление природы. В день зимнего солнцестояния в Шотландии был обычай запускать солнечное колесо, солнцеворот. Бочку обмазывали горячей смолой и пускали вниз по улице. Колесо – символ солнца, спицы колеса напоминали лучи. Вращение спиц при движении делало колесо живым и похожим на светило. Зимнее солнцестояние раньше всех других сезонов было определено в Китае. В китайском календаре 24 сезона. В древнем Китае считали, что с этого времени поднимается мужская сила природы и начинается новый цикл. День зимнего солнцестояния считали счастливым днем, достойным празднования. В это все от императора до простолюдина уходили в отпуск. Армия приводилась в состояние ожидания приказов. Закрывались пограничные крепости и торговые лавки. Люди ходили друг к другу в гости, дарили друг другу подарки. Китайцы приносили жертвоприношения Богу неба и предкам, а также ели кашу из фасоли и клейкого риса, чтобы обезопасить себя от злых духов и болезней. До сих пор день зимнего солнцестояния считается одним из традиционных китайских праздников. В Индии день зимнего солнцестояния Санкрати отмечается в индусских и сикхских общинах, где в ночь накануне торжества зажигаются костры, жар которых символизирует тепло солнца, начинающегося согревать землю после зимних холодов. Заходила Коляда во святые вечера. Коляда, да, Коляда, да, по Васильевски ее, во Макаревски ее. Коляда, Коляда, скаковая кошка, господу окошко, чего кошка ищет, русик, на кой тебе брасе, косодачи, на кой косодачи, кого косить, на кой траву косить. Thank you. В лето 7525-го от сотворения мира в звездном храме, месяца белого сияния и покоя мира, 13-го дня, то есть 23 декабря, наступит день светлого праздника Коляды, зимнего новолетия, дня перемен, желая всем родам света рации, добрам света, мудрости, понимания и светлых перемен. Бог Коляда, Вышний Бог, управляющий великими переменами в жизни родов расы великой и потомков рода небесного, является Богом-покровителем ратных людей и жрецов. Коляду часто изображали с мечом в руке, причем клинок меча был обращен острием вниз. Меч, обращенный острием вниз в древние времена, означал сохранение мудрости богов и предков, а также незыблемое следование небесным законам, как это установлено Богом Сварогом для всех чертогов Сварожьего круга. Праздник в честь бога Коляды приходится на день зимнего солнцестояния. Этот праздник также называют Менари, то есть день перемен. В праздник ходили по дворам группы мужчин, облаченных в шкуры различных зверей, ряженые, которых называли дружины Коляды. Они пели гимны, прославляющие Коляду, и устраивали особые хороводы вокруг больных людей, чтобы исцелить их. Коляда, а по-сербски Колодий, Каледа, Календа, по-латыни Календа, Кадам, по-персидски. Бог, давший родам переселившихся в западные земли календарь Калядедара и свои мудрые веды. Бог, покровитель землепашцев и чертога ворона в сварожьем круге. Шестый Коляда, ежу праздник, прескверный бяша декабря, когда добрейшее название солнца круга, кол, также одно из народных названий полярной звезды. И Коляда означает круглый. От кого круга произошли и такие слова, как колесо, калач, колобок. Коляда – древний бог Ас, который олицетворяет собой возрождение зимнего солнца и природы в Персии, Перуна сияние. Его почитали под именем Митра, мини-минимальное Тетора сияние. Колядки празднуются с дня зимнего солнцестояния, когда день на воробьиный скок прибыл и начинает разгораться зимнее солнце, и до дня велится. А так как по некоторым источникам считалось, что Коляда – сын Дажбога, то иначе праздник Коляды еще назывался Дажбожий день. В это время также была и самая длинная ночь, поэтому называлась ночью Карачуна. Это был день пиршеств, еды, веселья. Уродился Коляда накануне Рождества. За горою, за крутою, да за речкою быструю стоят леса дремучие. В тех лесах огни горят палющие. Вокруг огней люди стоят колядуют. Ой, Коляда, Коляда, ты бываешь, Коляда, накануне Рождества. Всем известно, что колядовать, петь праздничные песни, получает за это угощение и подарки, принято на Рождество. И как-то принято считать, что колядки связаны с Новым годом. Однако обычай этот куда более древний, чем кажется. Еще в ту пору, когда Новый год славяне отмечали в сентябре, они в декабре праздновали Рождество Коляды, рождение юного бога света и тепла. Проходило это на нынешний день солнцеворота, 21 по 25 декабря, когда начинает, пусть на воробьиный скок, удлиняться день. В это же время чествовали щедрую богиню Ладу. Не отсюда ли название колядок Чедровки? Знаком Коляды было колесо с восьмью раскрашенными яркие цвета списами. Знак солнца. А в центре колеса должен был гореть огонь, пух соломы, свеча или факел. Призывая Коляду как можно скорее прислать на землю тепло, снег посыпали цветными лоскутами, втыкали в сугробы сухие цветы, заботливо сберегаемые с лета. В печах в тот день гасили на некоторое время все очаги и разводили в них новый огонь, называвшийся Колядин огонь. Поскольку Коляда был богом Асом из рода бога Сварога, обычным воплощением которого в домах считался большой сноп, то и Коляду изображал снопик или соломенная кукла. Коляду почитали так же, как бога, который подарил людям новый календарь. Калядедар, а до этого пользовались круголетом число бога. Славянское лето делилось на три времени года – осень, зима, весна. В каждом времени года было по три месяца. Сейчас в григорианском календаре 12 месяцев, у древних славян было 9 – высшее простое число. До падения на землю Луны Фаты все месяцы имели продолжительность 40 дней, а год составлял 360 дней. Эти события нашли отражение в легендах Древнего Египта, куда после катастрофы переселились погибшие Атлантиды рода Антов, современные украинцы. Архея, египетская богиня земли, была женой Гелиоса Солнца. В нее был влюблен бог Хронос, на чувство которого она ответила взаимностью. Когда Гелиос обнаружил неверность своей жены, он разгневался и наложил на нее проклятие, говоря, что она не может родить ребенка ни в каком из дней существующего года. В расстроенных чувствах Хорхея обратилась за помощью к богу Тоту, который тоже влюбил ее, и он придумал хитрость, помощью которой это проклятие можно обойти. Тот отправился к Селене, богине Луны, и предложил ей сыграть с ним в игру, ставкой которой со стороны Селены был ее свет. Селена поставила на кон 70-ю часть своего света от каждого своего появления, в то время фаты и месяца, и проиграла. Это привело к тому, что сила ее света уменьшилась, луна фата была разрушена. Из света, выигранного у боги Луны, тот создал 5 дней, которые он добавил к существующему году. Год тогда состоял, как мы видели, из 360 дней. И в эти 5 дней Рхея родила 5 детей. Озирис родился в первый день, Хорис во второй, Сет на третий день, Изида родилась на 4-й день и Немфис на 5-й день, смысловой переход. Мы также знаем, что по преданиям Древний Египет создали 9 белых богов. Так чернокожее население относилось к нашим предкам. 4 из них пришли с севера, а 5 с запада, из земли, которая погрузилась во глубину великих вод. Земля родила после катастрофы 5 детей. Также из приведенной легенды следует, что до описываемых событий в земном году было 360 дней, то есть 9 славянских месяцев по 40 дней. В результате планетарной катастрофы, которая случилась 13 016 лет назад, была уничтожена луна Фата. Ее осколки упали на Мидгард-Землю и вызвали изменение наклона оси планеты. Это хорошо известный факт. Но упавшие осколки луны Фата не только изменили ось наклона, но и изменили и скорость вращения самой Мидгард-Земли. Луна Фата в то время была ближайшей к Мидгард-Земле Луной с периодом обращения в 13 дней. Поэтому она в силу своей близости довольно сильно влияла своим притяжением на Мидгард-Землю. После уничтожения Луны Фата ее притяжение перестало влиять на Мидгард-Землю. В результате этого Мидгард-Земля стала обращаться вокруг своей оси несколько быстрее, и поэтому число дней в году стало 365. И в древнеславянский календарь пришлось внести изменения. 5 месяцев из 9 стали по 41 дню. Четные месяцы были продолжительностью 40 дней, нечетные – 41. Каждое 16-е лето объявлялось священным, и все его месяцы были продолжительностью 41 день. Таким образом, продолжительность лета была 365,25 суток. Реальная продолжительность – 365,2422. Каледа, кроме того, что дал людям календарь, считался богом, который несет мир. Он содействует жизни между народами и в полном согласии. Поэтому чествовали Каледу не только в привычный ему день 21 по 25 декабря, но и всякий раз, когда устанавливался мир после войн с враждебными племенами. Имя Каледы и по сей день постоянно звучит в колядках, которые содержат старинные магические заклятия, пожелания, благополучия дома и семье. Требования подарков от хозяев, иначе скупым предвекалось разорение. Иногда сами подарки, печенье, каравай назывались калядой. Сопровождалось все это режением в коня, козу, корову, медведя и других животных, воплощавших плодородие. Бог Каледа также является родоначальником многих славянских родов. Казаки, например, считают его своим батькой. В сказке, опубликованном Юрием Миролюбовым, вписанном, как и Велесова книга с буковых дощечек, прямо указывается на божественную родословную казаков. Когда-то в седую старину породил небесный батька Каледа, сын Тархадаш-бога, Златогорки, внук бога Перуна, с матерью Дождемлей. В час ночной грозы люд казачий, то и дал им землю от севера до юга, от моря до моря, от восхода до захода, от Дуная до Дона. Та и заповедовал не ходить с той земли никуда и никому ее не отдавать, и дал брата своего Хорса на сторожу казачеству тому характерному, чтобы берегли ту землю, денно и ношно, а чтобы справно были досгуртованы, то докинув всем умений и мастерства своих казачьих с неба, чтоб через казачий круг благословление его получали и знали бы, в чем сила их казацкая, и были бы от батки своего расторожами света, а увидев черную ненависть, безграничную и неправду, то не допускали бы ее разумом меж товарищей своих, Да и до ворога лютые были бы, а вот матери земли городовой любовью безудержную к людям земли своей имели бы. Такую червоную, аж багряную, як сполох небесный. Вот что написано в Коляде за Былиным в 1880 году в книге «Русский народ. Его обычаи, обряды и предания, суеверия и поэзия». По словам нашего знаменитого историка Карамзина, Коляда был бог пиршеств и мира. И хотя по созвучию можно было производить Коляду от римских календы и других, но римские праздники этого названия были празднуемы во всех месяцах. Значение слова «коляды» у разных народов различно. У индейцев коляда почитается за божество, празднеств, и также называются некоторые церковные обряды. А календоваты означает прохождение детей по разным домам с песнями и плясками. У чехов, болгар, сербов коляда, а также валены, песни, значит святочная песнь. Ходите до коляды, сходите по коляду, означает поздравлять с Новым годом и за это получать подарки от каждого, кто что может дать. Коляда у словаков означает благословление домов, какое у них бывает около праздника трех царей, а колядоват – благословлять дома. Босняки, круаты и другие славянские народы под коляду подразумевают подарок на Новый год. И, наконец, от слова «колядование» произошло слово «колдование». Коляда не упоминается у Нестора как божество в числе богов Владимировых. Но святой Дмитрий Тутава в своей Щете Минеи упоминает о Коляде как о шестом боге, боге празднеств. Коляда в Южной и Западной Руси, собственно, накануне праздника Рождества Христова, который известен на северо-востоке России под именем Овсеня или Таусеня, а у литовцев известно под именем Вечера Колодок или Блокова, в котором почти везде в славянском мире и в русском готовится из зернового хлеба каша и из пшена и плодов кутья, напоминающая индейский перун-цонгол и угады, во время которых по варению пшена угадывали жребий в наступающем году. Профессор Снегирев говорит, что под Москвою был обычай называть сочельник коледою и в ночь на Рождество возить в санях девушку, одетую поверх всей теплой одежды в рубашку, которую и выдавали за коляду. Есть такой обычай и сейчас? Не знаю. Есть предположение, что как празднование коляды, так и ее имени произошло из Новгорода в Костромскую и другие великороссийские губернии в 15 веках, чему свидетельствует старинная песня, которую в некоторых местностях поют о святках так «Шла коляда из Новгорода» и прочее. В Великороссии святки, кроме славления по домам, сопровождаются наряжением маски и костюмы с целью не быть узнаваемыми, а также догадываниями. Как гадания, так равные наряжания в разные костюмы производятся вечером, а гадают часто по ночам. Маски известны от глубокой древности, еще в оргиях бахусовых надевали личины, чтобы избавить себя от чарования. Между греками и латинами в средние века было мнение, будто бы в продолжении 8 дней после Рождества Христова дьявол воскитается по земле, и по наступлении разрушения их царства, изгоняемые в тревоге и тоске, рыскают по улицам в мрачном, огнезрачном виде, терзая, мучая, увлекая встречных и поперечных. Переряженные или святочники умышленно представляют воплощение иных дьяволов, и история Турпеня называет их личинами бородатыми, рогатыми и похожими на демонов. Один из древних писателей объясняет силу отвораживания масок тем, что они свойственно стройным и нелепым видом удаляют очарование самих лиц, которые носят. Но так как маски по объяснению Надского собора личины демонов и оскверняют людей, почему те, кто родился на святках, имели обыкновение очищаться купанием в реках в день крещения Господня. Вообще-то на праздник Коляды накладывается еще более древний праздник. Это когда через врата Междумирья бог Перун проник в пекло и освободил из плена нищих пращуров. А с ними на землю попали и жители пекла. Они некоторое время бродили по земле и выпрашивали себе у людей пропитание, пока Перун не отправил их обратно. А брат наряжаться в личины – это как раз проигрывание этой ситуации. В Новгороде святки известны под именем окрутников, которые во второго дня праздника Рождества Христова до Богоявления ходили ряжеными по городу, в те дома, где выставляемые были зажжения свечи на окнах, и тешили хозяев шутками, карикатурными представлениями, песнями и плясками. В Тихвине о святках наряжалась большая лодка, которая ставится на несколько саней и возится с несколькими лошадьми по городу. Верхом на лошадях, везущих лодку, сидели окрутники. Те же окрутники и святочники сидели в лодке, украшенной разноцветными флагами. Все эти поезжане бывали в костюмах и масках. В Тихвине ряженые назывались то окрутниками, то кудесниками, то куликами, то щеголянами. Во время поезда они пели, играли на разных инструментах и выкидывали разные шутки. Разумеется, ряженых сопровождали граждане топы народа, а зажиточные граждане подчивали в этих ряженых вином и кушаньем. В Новгородской и Вологодских губерниях святки до сих пор называются кудесами, так как в летописях чародеи, колдуны, араби, кудесниками, колобниками, которые гадали и, вероятно, кудесили, как колдуны, кабинились, как шаманы. В Торопце Псковской губернии святки целуют субботками. Тогда незамужние дочери обывателей этого городка собираются у бедных вдов, которые делают к тому нужные приготовления. Для посетительниц делают скамьи, уступают уступами от полу до потолка в виде амфитеатра. Потом среди комнаты к потолку подвешивается большой фонарь из цветной бумаги, украшенный лентами и множеством свеч. По сторонам этой же горницы ставятся скамейки для мужчин. Девушки, как богатые, так и бедные, непременно считают долгом быть на этих вечеринках и субботках, и для чего одеваются как можно чисто, сообразно своему состоянию. Тогда девушки собирались все одно из числа приглашенных. Тогда ворота, до сих пор запертые, отворяются, и начинается прибытие холостых молодых людей. Прибытие каждого молодого гостя девушки величают песнями, которые истории поются на субботках. За эту часть каждый гость должен платить деньгами, которые потом отдаются в пользу хозяйки дома, богатой вдовы. Сюда женатые и незамужние не допускаются. Русская история указывает, что и царь Иван Васильевич Грозный своими опричниками маскировался подобно скоморохам и даже казнил Репина за то, что тот не надел личины. Петр любил святочные игры, в которых сам принимал участие, как было выше нами замечено. В его время святочные игры бывали не только в городах и в сельских приютах, но и в царских теремах, где царевни святочничались с верховными сенными девушками и боярынями. В состав святочных обрядов входило гадание, где по каким-то особенным знакам, искусственным или естественным, стараются перед узнать человеческий дребедь, свое будущество. В язычестве гадание составляло одно из главных обрядов богослужения. Но когда язычники стали переходить в христианство, то гадание стало преследоваться под видом ворожбы. И если гадание и оставалось в народе, как сила привычки по праву давности, то как народная забава. Святочными гаданиями вообще занимаются вечером или ночью. Нам засыпає, ніби світ завмирає. Гарна прийшла новина, діва родила сина. Вийдемо всі зі мною з гарною колядою. І хай весь світ почує, Україна колядує. А я чекала, щоб на небі зоря зійшла, а та зоря додому повела. Коляда, моя моя коляда, знов додому, додому нас повела, де чекає на мене моя сім'я і вся родина моя. Коляда, моя моя коляда, знов додому, додому нас повела, де чекає на мене моя сім'я і вся родина моя. Ходила хуртовина, кожна замала хатину. Місяць освітив дорогу до кожного порогу. вийдемо всі зі мною з гарною колядою. І хай весь світ почує, Україна колядує. А я чекала, щоб на небі зоря зійшла, а та зоря додому повела. Коляда моя, моя коляда, знов додому, додому нас повела. Де чекає на мене моя сім'я і вся родина моя. Коляда моя, моя коляда, знов додому, додому нас повела. Де чекає на мене моя сім'я і вся родина моя. Коляда моя, моя, коляда моя, моя, коляда моя, коляда. Коляда моя, моя, коляда, знов додому, додому нас повела. Де чекає на мене моя сім'я і вся родина моя. Коляда моя, моя, коляда, знов додому, додому нас повела. Де чекає на мене моя сім'я і вся родина моя. Коляда у славян знаменует новогодний цикл. В день зимнего солнцеворота в дома приносят снопы и куклы и поют песни-колядки с пожеланиями, благополучия дома и с просьбами о подарках, караваев и пирогов, суля скупым бедность. Колядующие наряжаются медведем, конем, козой, коровой, а это древний символ изобилия. Нарождающееся солнце выступает в образе ребенка. Младенец – это диск солнца, издревне называемый колго. Младенца Коляду захватывает зима ведьма и превращает его в волчонка. Когда снимут с Коляды волчью шкуру и сожгут ее на весеннем огне, Коляда предстанет пред всей красе, и солнце на вазу отправляется на юг встречать весну. Пока народ колядует и трещит от мороза под ногами снег, ведьмы и нечистая сила неистовствуют, похищая с небес звезды и месяц. Всюду гадают на супружество, на урожай, на приплод, а за сговорами и сватовством следуют свадьбы. Коляда в древнерусской языческой мифологии – воплощение смены годового цикла и зимнего солнцеворота, перехода солнца от зимы к лету, неизбежности победы добрых божеств над духами зла. В это время наблюдались самые сильные морозы, по древним поверьям совпадающие с разгулом нечистых духов и злых ведьм. Празднование Коляды своим весельем и оптимизмом выражало веру древнерусских язычников в неизбежность победы добрых начал над силами зла. Чтобы помочь Коляде победить и отогнать злых духов, праздновавшие его день, жгли костры, пели и плясали вокруг них. После принятия христианства оптимизм и жизнеутверждение празднования Коляды получил новое содержание в праздновании Рождества Христова. А ритуальные языческие обычаи превратились в веселую игру на святки. В эти дни, так же, как и в древности, жгли костры, а юноши и девушки наряжались в хари, маски. Коней, коз, коров, медведей и других животных. И ряженые ходили по дворам, пели колядки, песни, прославляющие Коляду, приносящему всем благо. Славили хозяев, желали благополучия дому и семье, а за это требовали подарки, шутливо предрекая разорение скупым. Иногда сами подарки, печенье, каравай назывались Колядой. Символизировали Коляду сноп или соломенная кукла, которые песнями иногда приносили в избу на Рождество. Имя этого русского бога, пожалуй, известно всем, ведь от сочельника до самого Велесова дня от дома к дому ходили ряженые колядники и пели особые песни, колядки. Но вот кто же такой этот Коляда? Что значит его имя и почему его праздник приходится на день зимнего солнцеворота? Никто не знал. Высказывались разные предположения, что, мол, Коляда – древний бог веселых застолий, что имя его образовано от слова «круг», что колядки, возможно, имеют какое-то отношение к колдовству. Что ж, в каждом предположении была часть правды. Жаль только, что люди забыли великого учителя жизни. В древности имя его всегда упоминалось рядом с Кришней. Их звали малыми творцами, в отличие от великих творцов Рода и Сварога. Кришень принес людям огонь, научил варить священный напиток сурью и спас от физического вымирания. Но что же сделал Коляда? Он появился на свет 8500 лет назад, то есть примерно в 7 тысячелетии до нашей эры, чтобы спасти человечество от духовного вырождения. Собрав 60 высших жрецов разных народов, Коляда начал учить забытому ведическому знанию. Это было третье божественное откровение людям. Первый закон жизни дал род. Суть его заключается в том, что жизнь бесконечна и вездесущна. Это высший. Жизнь на Земле возникла от постепенного снисхождения Всевышнего на планету, сначала в виде сына рода, затем в виде сварога. Тогда же был мир разделен на три части – правь, явь и навь. Человек, существующий в яви, должен стремиться к небесам. Он должен избегать зла и тьмы нави. Второй закон жизни дал миру велец. Это движение людей от тьмы к свету, за движением солнца. Третий закон поведал людям Коляда. Он рассказал собравшимся вокруг него мудрецам о великом Колот-Свараге, о дне и ночи Сварага, а также учредил первый календарь. Название его означает «Коляды-дар». Иными словами, Коляда вывел людей за пределы сиюминутного существования, подробно изложив, как движется время и каких перемен от него следует ожидать. Учение, изложенное в книге Коляды, рассказывает о большом и малых триглавах. Новый год в славянской традиции. Или как праздновали новолетие? По-новому, Новый год, наши предки-славяне. 313 раз на Руси праздновали приход Нового года в ночь 31 декабря на 1 января, если верить официальной истории. Срок солидный для того, чтобы сложить какие-то традиции. И ничтожный по сравнению со славянскими традициями летоисчисления до Петровского праздника Нового года. Первый раз введенного в 1700 году славяне встретили природные праздники совсем не так и не тогда. Не говорим уже о том, что великие праздники перехода из одного состояния в другое праздновались нашими предками до создания мира в 7525 года назад. Но праздновать хочется, но как? Предположим, что вы почувствовали, что душа просит праздника, смеха и огней, и это самые теплые времена года. И этой тяге заложена генетическая память наших предков. Ведь на время зимнего солнцеворота приходится один из четырех природных праздников – встреча Коляды. Разберемся не спеша. Присядьте к огоньку, послушайте мои северные сказки. Когда вообще стоит праздновать? Праздники – связанные с движением Солнца, наиболее важные. Это поворот Солнца и Земли, да и всей природы на новый этап жизни. 22 марта, 22 июня, 22 сентября и 22 декабря. Вот даты, которые действительно заложен смысл, глубина, познание. Близится день зимнего состояния, Карачун. Вот и случится очередное чудо. День на воробьиный скок начинает пребывать, а зимнее Солнце разгораться. Праздник Коляды. Точный день праздника славяне сверяли с лунным календарем, более тонко реагируя на происходящее в природе. Для славян каждая смена года была важна и несла за собой жизненный смысл. Встречали весну масленицей Камоедисы, лето – праздником Купавы, осень – праздником Таусиня-Овсиня. В декабре же встречаем зиму и солнце, вновь рожденное, новое, сильное, молодое. И почему же празднуют Коляду именно в это время? 22 декабря солнце переходит из одного состояния в другое, и, как считали славяне, создаются условия для появления в нашем доме навиев, обитателей другого мира. До водокреста их присутствие и влияние все усиливается. Последняя неделя перед водокрестом также называлась «Страшные вечера». В этот период людей можно захватить потусторонний мир, в котором действуют другие законы. Время течет по-другому. Известны ведь истории о том, что как люди попадали к злым существам и могли не заметить, как проходили дни, месяцы, годы. У многих народов бытовали такие поверья. В одном из самых старых русских былин Садко попадает к морскому царю и теряет чувство времени, пока в человеческом мире происходят страшные события. Для того, чтобы люди держались за явь, им давно было ощущение времени. Люди получили способ оглядываться назад, всматриваться вперед, в будущее, и отслеживать этот поток времени, ощущать и оценить каждое мгновение, проведенное в этой жизни. Вот и славят Коляду, давшего людям такую важную защиту, светлым праздником, суть которого – радость земного существования, веселье этого мира по времени и по законам которого мы ведем земное существование. А праздновали так. Ряженые толпой вваливались в избы, в окне которых горели свечи. Это особый знак. Вся эта толпа кричит, смеется, пляшет. Участники веселья рассказывают истории и сказки. Кто-то начинает гадать, кто-то просить угощения. Исследователи замечали, что пляски ряженых отличались от тех парных или коллективных плясок, которые исполнялись на обычных праздниках. Парни и девушки изображали странные движения, прыжки и горсывания, удивительные перечетливые движения ногами, всевозможные вихляния, верчения и кувыркания. Все это сопровождалось звоном, шумом, громом, треском, лязгом печных заслонок, дверных, железных ведер, гложек, палок, сковородок. Святочные развлечения были насыщены сексуальной символикой, а также соответствующей жестикуляцией и нецензурной лексикой. То обычное время было категорически запрещено нравственным кодексом. Вот почему и сейчас Дед Мороз на новогодних утреньках всегда просит детей спеть, сплясать, стишок рассказать. На русском севере всегда ценили этот праздник, зажигающий людей светом в темные и холодные декабрьские ночи и дни. И сейчас три маленьких совета, как почувствовать настоящий праздник. Первое. Дарите круглые калачи. На зеленые и красные святки, камоедицу и осень, пекли блины, символ единения земли и солнца. На желтые святки, купала, выпекали жаворонки, булочки и коральки, и связанные в узел и уложенные, как сидящий жаворонок. А на белые святки, на Коляду, пекли именно круглые калачи. Русские ели преимущественно ржаной хлеб. Иногда примешивали муку яичную. Пшеничная мука употреблялась на калачи, которые пили лакомством в праздник. Известно пословица «калачом не заманишь». Лучшие калачи пеклись в виде колец, другой сорт – круглыми булками. Именно калачи и были прекрасным подарком на этот праздник, украшением стола. Второе. Сделайте натуральные личины и сходите на прогулку. Славяне переодевались в разных животных и так далее. Надо было надеть на себя страшную до смешного личину. Не рассчитывайте, что и так сойдет. Самым правильным будет сделать костюм из натуральных материалов. Маску делайте из грубой работы, из кусков меха, мочалки, дерюги, бересты, из любого подручного материала. В итоге зверь какой-нибудь или чудище отправляется гулять по улице. Не пугайте прохожих, не для них эти страшилки, а для тех существ, которым не место в этом мире. Веселитесь так же светло и радостно, как делали эти наши предки. Пусть праздник этой жизни, праздник молодого солнца, разгонит темные силы, которых немало накопилось за это время. Третье. Помните о наследии предков. Коляда – это старинный праздник, природный праздник, завершенный нам предками. И сегодня русский народ хочет знать свои корни. Мы вспоминаем эти традиции, эти истории, эти северные сказки нашей земли. Колядуйте! Христос рождається! Славімо Його! Свічку різдвяну запалімо, Боже, світло пронесімо. Нехай сіяє і усіх нас зігріває. Славляємо хаті хтось сумує, може, у хаті когось бракує. Кого бракує, не забувайте, а хто сумує, розвеселяйте. Славяне! Карачун – грозный и неумолимый бог морозов. Декабрь – месяц длинных ночей и самых коротких дней. Он издавна у народов Евразии был посвящен волку. Иногда он так и назывался – волчий месяц. У скандинавских племен существовал миф о том, что глубоко в недрах земли светлыми богами закован в цепи чудовищный волк Фенрир. Пока он находится в плену, миру ничего не угрожает. Но на свободе носятся по всему белому свету его дети. Они питаются людскими грехами. Эти щенки могут вырасти до огромных размеров. И когда человеческое зло перейдет все границы, они обретут столько мощи, что смогут допрыгнуть до солнца и разорвать его. Тогда спадут оковы с их волка, отца Фенрира. И он, вырвавшись на поверхность, окончательно разрушит мироздание. И по преданиям наступит Рагнарёк, или Сумерки богов, последняя битва. В славянских мифах отношение к волку было двояким. Во-первых, всем известный из детских сказок Серый волк, друг главного положительного героя, мудрый помощник и советник, некий старший брат, который помогает выполнить обряды, связанные с инициализацией. Во-вторых, устойчивый образ одинокого волка, который в современном мире мало знаком с реальной жизнью в этих сверхсоциальных животных, трансформировался в представление о неком самодостаточном супергерое, способном в одиночку противостоять всем своим врагам. Люди, жившие в симбиозе с природой, волков почитали и боялись. Когда же человеческая деятельность нарушила экологическое равновесие, волки становились заклятыми врагами. Известно, что волчья пора – глухая ночь. Существует даже такое латинское обозначение времени – час между волком и собакой, то есть перед рассветом. Естественно, что в декабре месяцу длинных ночей сопутствовали волки не только живые, но и мифические. Волки-бураны и стаи волков-метели. Именно они ходили в свиту хозяева темноты и смерти Карачуна. «Волчьи шкуры меня поскорее укрой, разожги ты огонь посредине поляны. Слышишь, рвется из сердца мучительный вой, бесприютной свободой с тобою мы пьяны. Хороводы деревьев сквозь тени текут, и костер из снегов вырастает до неба. Там луна, словно желтый парчевый лоскут, как краюха душистого белого хлеба. Этой ночью, сейчас, я смогу стать с собой. Ты, декабрь, увидишь нутро мое волчье. Вкруг костра раздается пронзительный вой. Этой ночью, сегодня, сейчас, этой ночью. Древние славяне почитали Корчуна подземным богом, повелевающим морозами. Его слугами были также медведи-шатуны, в которых оборачивались бураны, стаи волков метели, а также души замерзших людей. Кстати, по медвежьему хотению и зима студеная длится. Когда повернется он в своей берлоге на другой бок, так и зиме ровно половину пути до весны пройти осталось. На солнцеворота медведь берлоги поворачивается с одного бога на другой. Позднее люди стали считать Корчуна богом скот его падежа. Ночь Корчуна совпадает с зимним солнцесворотом и одним из самых холодных дней зимы – 22 декабря, когда перестают укорачиваться дни, а ночи не удлиняются. Вот эта темная непонятная сила, которая укорачивала светлую часть суток, и есть Корчун. Бог этот был столь грозен и неумолим, что до сих пор имя его сохранилось в славянских языках. У белорусов Коронуй – внезапная смерть в молодом возрасте, злой дух, сокращающий жизнь. По-русски это смерть, погибель, а также злой дух. Выражение «задать Корчуна» означает умереть, пришибить, убить или злодейски замучить кого-то. Хватил его Корчун, то есть человек внезапно умер. С другой стороны, слово «карачить» в словаре «даля» обозначается как «пятиться задом», «ползком», «скорячего», «скорчего», «свело». По-сербски же «карачи» – «шагать». Возможно, Корчуна так и назвали, именно потому, что он как бы заставлял дневное время идти в обратную сторону, пятиться, ползти ползком, уступая ночи. Корчун – самая длинная ночь в уходящем коло. Пора всевластия тьмы. Это время зимнего безмолвия, когда серебряные бубенцы Мары возвещают нам древнюю, как сама жизнь, истину о том, что всему есть свой срок. Ночь на Корчун – чародейская пора, когда врата между явью и навью широко распахнуты, и навье беспрепятственно заглядывает в явь, покров которого истощен, и за ним можно увидеть проблески истинной природы мироздания, того, что за пределами плоти, за пределами всех имен и форм. Это замерзшее время безвременье, конец и начало времени. Это прообраз ночи мира. Ночь – завершение круга времен и одновременно преддверие нового возрождения. Мудрые используют это время для общения с навными. Ночь – прозрение и безмолвного видения того, что скрыто. Это время очищения души и тела, когда желательно внимательно следить за чистотой своих помыслов, произносимых слов и совершаемых дел. В ночь Корчуна навьи боги, духи и души предков приходят в явь, чтобы навестить своих потомков. Слышишь, как трещит мороз на улице? Это сам вещий бог стучит ледяной палицей по спящим деревьям, и серп Мары рассекает спутанное за прошедшее время. Покутные нити и души предков в обличии вещих птиц безмолвно сидят на зеленых еловых ветвях, сторожа миг волшебства, откровение вещей ночи. Для иных это ночь безумия и черного ужаса, вползающего в явь из нави, подобно змее, проникающей в дом через раскрытую дверь. Постепенно в народном сознании Корчун сблизился с морозом, который сковывает стужу землю, как бы погружая ее в смертный сон. Это более безобидный образ, чем суровый Корчун. Мороз – просто повелитель зимних холодов. Мороза представляли в образе старика с длинной седой бородой. Зимой ходит он по полям и улицам и стучит. От его стука начинаются трескучие морозы, и сковываются реки льдами. Если ударит он об угол избы, непременно бревно треснет. Его дыхание производит сильную стужу, иней и сосульки, его слезы, его замерзшие слова, снежные облака, его волосы. Очень не любит он тех, кто дрожит и жалуется на стужу, а бодрым, веселым и здоровым дарует крепость телесную и жаркий румянец. С ноября по март морозка такой мощи набирается, что даже солнце перед ним робеет. На радостях он покрывает стекла оконные изумительными узорами, леденит гладь озер и рек, чтобы можно было по ним кататься, замораживает снежные горки и веселит честной народ снегом. Бодрящим морозцем и веселым зимним празднованием маросы, трескуны, злые духи в подчинении у мороза. Недаром их имена созвучны. Летом они спят, но падают на землю зимой с первыми снежинками. Маросы бегают по полям, по лесам, и дуют в кулаки, нагоняя стужу и свирепый ветер своим ледяным дыханием. Пятки их заставляют промерзлую землю и стволы заледеневых деревьев потрескивать, потому что, говорят люди, мол, мороз трещит. В знак почитания мороза частенько зимой воздвигали его идолов, всем известных снеговиков. Сказки Реметова к врачу. Среди поля весь холоп ех дороковитый дуб, как белый цветок. Катится и сходится пухом снеговые тучи, подползает метелица. Прошит пути, метет вовсю, бьет глаза, заслепляет ни входу, ни выходу. И ветер ветреник, вставая вихором, играет по полю. Врывается клубами в теплую избу, не оставляет дверь на мороз. Царствует дед Карачун. В белой шубе, босой, потряхивая белыми лохмами, трясется силой большущей бородой. Карачун ударяет дубиной в пень. И звенит злющие дюди, скребут коготками морозы, а с воздух трещит и ломается. Царствует дед Карачун. Коротит дни Карачун, дней не видать, только ветер и ночь. Звонкие крепкие ночи, звездные ночи яркие, все видно в поле. Щелкают зубом голодные волки, ходит по лесу злой Карачун и ревет. Не попадайся. А из-за пустынных болот со всех сторон, почуяв голос, идут к нему звери без попяту. Без завороту, непокорного палкой, так что стекнет надвое кожа. А на изменника семихвостая плетка, семь подхвостников, раз хлестанет семь рубцов, другой хлестанет 14, и сыплет снег. Лютые морозы, глубокие снеги. С вечера петухи кричат, с полудня метелица. К белому свету лютые морозы, глубокие снеги. Не скоро свету солнце родится, далек солнцеворот. Хорошо медведю в теплой берлоге. И в голову косматому не приходит перевернуться на другой бок. А дни все темнее и короче. На голодную кутью ты не забудь бросить, дуди, первую ложку. Карачун кутью любит. А будешь на святках рядиться, нарядись медведем. Карачун медведя не съест. И разворочился, топает медведь, катится по небу. Стучит Карачун неугомонный, старый Котофей Котофеевич, сладко курлыкая, коротает Карачунова долгое время, рассказывает сказки. Надо заметить, что Карачун – один из самых загадочных и малоизвестных праздников. Обычно исследователи определяют зимнее солнцестояние как начало Нового года. И далее святочная неделя с каледованием и режением. И это действительно так. Но все это происходит уже после 25 декабря, когда солнце поворачивает на лето, а зима на мороз. Этому бурному веселью предшествовали несколько дней, когда солнце стояло на нашей широте, а еще севернее, вообще исчезало и не показывалось. Естественно, что люди, живущие в тесном контакте с окружающим миром, придавали этому явлению очень важное значение. Итак, солнце застыло или исчезло. Солярный круговорот прервался, мир вокруг закоченел. Конечно, наши предки понимали, что через несколько дней все изменится и станет на круги своя. Но сейчас, во время безвремения, необходимо уйти в себя. Нырнуть в бездонный колодец своей души, опуститься в темное подсознание, привести в порядок все то, что накопилось за прошедшее время. Очиститься жертвенным огнем и вступить в следующий солярный цикл обновленным и полным сил. Мы видим, что крутится, вертится колос ворожья от веку, водят хоровод свои родные боги. Круговорот всемирья правякого вращения вечная неустанно верша. А на земле, матушки, люди добрые, на деяния божеские глядят, богов родных славят, да сами через те славления силами божьими наполняются. Единство рода в сердцах вещих родениями восстанавливают. Было так в пору древности седой, и есть так и ныне. Будет так же. Пока солнце светит, пока земля родит. Во славу родных богов. у нашего Сереги малахитовые ноги, как у нашей у Танюши хризолитовые уши, как у нашего Матвея из Агата, но сышея, как у нашей Федосьи автоклассовы волосья. Как у нашего у Вовки антрацитовые бровки, как у нашего Макара из рубина пальцев пара, как у нашей Графини бирюзовые колени, как у нашего Андрюхи из граната пупна в брюхе. Галяна борода, то лазы, то смута, медная сковорода. Нашего у Яши прыщик на носу из яшмы, а у Кольки оба глаза из чистейшего топаза, как у нашего Кирилла все у Яши из Перила, а у деда Спиридона борода из хацетона, как у деда у Ивана зубы из обсидиана, как у дядьки у Альберта я причина из отверста, как у деда из Полита кулачище из гранита, а у дядьки у Ильи золотые костыли. Галяна борода, братья словно каменные объятия, как у наших у сестер всех в ухе каменный прибор. Мы тут мимо пробегали, пробегая, наблюдали, как у нашего народа неизвестная порода. Солнечный календарь наших предков привязан к астрономическим событиям – солнцестояние и равноденствие. Эти астрономические явления важны для всей природы и были главными праздниками Руси. Четыре великих солнечных праздника – Коляда, Ярива, Купава, Цветовит, или Коляда, Яра, Красногорка, Овсень, Малый и Великий. Место солнцестояния на Руси говорили «солнцеворот». Солнце поворачивает на прибыль или на убыль дня. Четыре ипостаси солнца. Солнце – младенец, Коляда, рождается после ночи зимнего солнцестояния. Солнце – юноша, Ярива, крепщает весеннее равноденствие. Солнце – муж, Купава, могучее летнее солнце. Солнце – старик, Цветовит, начинает угасать после осеннего равноденствия и умирает перед ночь зимнего солнцестояния. Коляда, кола плюс да, начало круга, солнце. Ярива, яр – это воплодотворяющая сила, то есть зарождающая новая жизнь. Ярива по полю жило, жито родил, людям детей плодил. Где он ногой, там жито копной, а куда он взглянет, там кола засветет. Купава, купа, куст, сноп растений, обилие земли. Также есть версия Гусевой. Имя Купава состоит из двух слов. На санскрите «ку» – земля, «пава» – охранитель, податель даров. То есть Ярива солнце справлялся со своей задачей. Зерна давали всходы. Появлялся солнцемушку Пава, которая охраняет, ухаживает за урожаем. Люди завершали все посадки. Теперь урожай зависит от погоды. Цветовид. Свет плюс виток. Жизнь. Коляда. Зимнее солнцестояние. 21 декабря. Самая длинная ночь, после которой начинается День богов. Рождается солнце, младенец Коляда, еще слабое. Поднимается совсем невысоко над горизонтом. Но Россия отмечает праздник рождения солнца. Зимние святки, посвященные божественному вселенскому свету, творцу всего проявленного во вселенной. В это время мир людей посвящает умершие предки, светки или святье, которые выполнили свой земной долг и обрели световое тело. Ярила, весеннее равноденствие, 21 марта. С этого времени день постепенно становится длиннее ночи. Солнце, юноша, Ярила, растет, растапливает снег, приходит весна красна. Славяне празднуют Масленицу. Но название Масленицы всего лишь констатация наличия обрядовой еды, блинов и масла. Как пишет Светлана Жасникова, сегодня мы с уверенностью можем утверждать, что настоящее название Масленицы – Красная Горка. Красная, то есть красивая, о которой говорится в Велесовой книге. Праздник, посвященный культу праматери, воплощает божественную мысль в проявленном мире. Отсюда традиция ездить на масляные недели к тёще на блины. Тёща – праматерь. Также этот праздник символизирует встречу парней и девушек. Сродни тому, что весна – это начало новой жизни для всей природы. Прославляют молодожёнов, вступивших в брак в прошедшее лето год. К Красной горе приурочивали свадьбы, а игры и гуляния происходили на пригорках. Не забывали славяне и об умерших. Красная гора начиналась с поминанием покойников, после чего устраивали праздник. Купава. Летнее солнцестояние, 22 июня. Самый длинный день, после которого начинается ночь богов. Солнце, муж Купава, в самом рассвете сил. А вместе с ними вся природа активизируется, все стихии. Славяне старались поймать момент максимальной силы природы, поэтому дата празднования Купавы связана с двумя астрономическими событиями – летним солнцестоянием и полуночью. Если полнолуние далеко, то празднуют день солнцестояния, а если полнолуние близко, солнцестояние не далее 2-3 дней назад и 7 дней сидеть вперед, то празднуют в ночь их сочетание. Это великий Купава. Во время купальской ночи и мужчины, и женщины перепоясывались травами на потомство и богатство. В этот праздник почитали все ипостаси бога огня, горы. Солнце, воду, землю, деревья совершали обрядовое очищение огнем и водой. Причем огонь – это не только средство очищения, но и оберег. А топливом для его костра служат солома и старые вещи. Поджигает купальские костры живым огнем, который получают трением двух кусков дерева друг от друга, или при помощи березовой чаги. Оставляют ее на край палки, вращением которого получают огонь. Купава – праздник сохранения, в отличие от весенних праздников созидания. На Масленицу предки приглашают как гости на короткий срок. На Купаву начинается возвращение душ мертвых на новую человеческую жизнь. Души падают дождем или росой, и затем рождаются детьми. Цветовид – осеннее равноденствие, 22 сентября. Ночи становятся все длиннее. Солнце, старик, цветовид постепенно теряет силу и умирает перед зимним солнцестоянием. Есть предположение, что праздник был посвящен заре, красной девице, которая станет зарею матери солнца. Но после долгой полярной ночи, когда превратится из вечерней зари в утреннюю, а также цветовид – это праздник урожая и новолетия. Славяне чествовали мудрое солнце старика Цветовита, источник света и тепла, подарившее собранный урожай. Жгли костры, водили хороводы, гадали. Хозяйки только успевали печь пироги с мясом, брусникой, с капустой. Пекли и большой пирог, человеческий рост. Обязательно, как и в предыдущие праздники, почитали умерших предков. Один каравай из зерен первого сжатого снопа отправлялся в костер, гостиницу для предков. Обновляли огонь в избе, старый гасили, а новый зажигали. За горою, леса дремучие, в тех лесах огни горят горючие, вокруг огней люди стоят, колядуют, ой, коляда, коляда. Ты бываешь, коляда, накануне Рождества. Уже ходим мы, уже бродим мы по проулочкам, по закоулочкам. Уже ищем мы, Ивана в двор, коляда, маляда, у Ивана во двора, у Ирины, у большой купила горшок, путью варить, жену кормить, чтоб детей родить, а и пашки погать, переложки ломать, подавай пирога, а не даст пирога, мы корову за рога, а не даст хлеба, стащит печи дира. Ну, значит, ходил козел на базар, ну да и купил себе козу. На что ему косу? Хе, чудак человек, мурову траву косить конюшню. Ага, а на что траву косить? Ну, к примеру, чтоб добра коня выкормить. Тьфу, а на что добра коня-то кормить? Ну так дубовый лес возить. Ну да, ну да. А на что дубовый лес возить? Мосты мастить! А на что мосты мастить? Христу ходить! Пришла коляда накануне Рождества, дайте коробку, масляную головку, ай дай Бог тому, кто в этом дому, ему рожку старушу жениста, ему с полосу лосьмина и зерна, ему коврика из полузерна пирог, наделил бы вас Господь. И житьем, и бытьем, и богатством, и создай вам, Господи, еще лучше того. Поздравляем всех славян и ариев с этим прекрасным праздником, Днем перемен. Минари, День перемен. Пусть в наших родах пребывают счастье, радость, любовь, гармония, мудрость, благоденствие. Пусть в нашей жизни будут счастливые перемены. Слава Коляде! Слава Перуну Огнекудрому, заступнику Святорадцы! С новым обновленным солнцем! Гойда славен Коляда! Снежит села города, ночь покойную отринута, день ко свету повернувши, радость людям подаривши, в разе лютых покоривший, внес ти свет во все умы на четыре стороны. Славят тя, Коляда, люди, так обы, так и есть, так и будет. Бог, Коляда, Бог, давший родам, переселившись в западные земли, календарь Коляда дарит свои мудрые веды. Бог покровитель земли пашев и чертога ворона со своим рожьем круги. Бог Коляда вышний Бог, управляющий великими переменами в жизни родов расы великой и потомков рода небесного. В древние времена вышний Бог Коляда даровал многим родам, переслившись в западные земли, систему счисления сезонного времени для ведения полевых работ, календарь Коляды-дар, а также в свои мудрые веды, заповеди и наставления. Коляда является богом, покровителем ратных людей и жрецов. Коляду часто изображали с мечом в руке, причем клинок меча был обращен острием вниз и в древние времена означал сохранение мудрости богов и предков, а также незыблемое следование земным небесным законам, как это установлено богом Сварогом для всех чертогов Сварожьего круга. Праздник в честь бога Коляды приходится в день зимнего солнцестояния. Этот праздник также называют Менари, то есть день перемен. В праздник ходили по дворам группы мужчин, облаченных в шкуры различных зверей, ряженые, которые называли дружины Коляды. Они пели гимны, прославляющие Коляду, и устраивали особые хороводы вокруг больных людей, чтобы исцелить их. Менари. В далекой древности бог Перун освободил из пекла людей, всех, куда завлекли обманом и силой, и дал им возможность вернуться к родным очагам. Когда люди вышли из пекла, бог Перун завалил врата Междумирья в пекло Кавказскими горами. Но на землю, помимо людей, выскользнула из пекла и всякая нечисть. Освобожденных людей с радостью встречали их родные. А когда к ним в дома стала заявляться нечисть, от нее откупались дарами. С той поры люди отмечают праздник перемен. Сейчас он известен как Коляда. Часть людей обряжается в различных чудищ, ряженые, изображая нечисть, и ходят по домам, чтобы не пускать нечисть ряженых в дом и не иметь в доме несчастья, им над пороги дают откуп в виде печенья, сдобы и других вкусностей. Получив их, нечисть уходит, ибо она хоть и любит все сладкое и вкусное, но терпеть не может радости и счастья. После праздника перемен, Коляды, народ вспоминал о тех, кто так и не вернулся из пекла. Поэтому в народе стали отмечать неделю памяти предков. Старославянская неделя состояла из 9 дней. И пока люди вспоминали о всех своих предках, бог Перун ходил по земле и уничтожал нечисть. Ибо нечисть объедалась сладким так обильно, что не могла двигаться. 9 кругов пришлось сделать Перуну по земле, по одному кругу в день, чтобы найти и уничтожить всю нечисть. И как сказано в Ведах, и победивший злые силы вонзил в землю свой сияющий меч бог Перун. С той поры люди стали отмечать зимний день Перуна, как праздник победы над злом. И приходят 9 кругов по сварастичному лабиринту, который называется Перунов путь, что еще известно нам о Коляде. Как уже говорилось, он появился на свет 8500 лет назад, то есть примерно в 7 тысячелетии до н.э. Чтобы спасти человечество от духовного вырождения, собравшиеся от высших жрецов разных народов, Коляда начал учить забытому ведическому знанию. Это было третье божественное откровение людям. Первый закон жизни – дал род. Суть его заключается в том, что жизнь бесконечна и вездесуща. Это Всевышняя жизнь на Земле возникла от постепенного нисхождения Всевышнего на планету. Сначала в виде сына его рода, затем в виде сварога. Тогда же мир был разделен на 3 части – правь, явь и навь. Человек, существующий в яви, должен стремиться к небесам. Он должен избегать зла и тьмы, нави. Второй закон жизни дал миру велес. Это движение людей от тьмы к свету за движением солнца. Третий закон поведал людям Коляда. Он рассказал собравшимся вокруг него мудреца о великом коле сварога. Одни ночи и сварога, а также учредил первый календарь. Название его означает «Коляды дар». Иными словами, Коляда вывел людей за пределы сиюминутного существования, подробно изложив, как движется время и каких от него следует ожидать. Учение, изложенное в книге «Коляды», рассказывает о большом и малых 3 главах. Дар Коляды сильно отличается от привычного нам календаря. Например, основой его является 16-ричная система исчисления. В году, называемом летом, 9 месяцев, в неделе 9 дней, в сутках 16 часов. Каждый час равен 1,5 нашим часам. Час делится не на минуты, а на части. Затем на доли, потом на мгновения, после этого на миги. А уж последней, самой маленькой частицей времени является сиг. Этой частицей пользовались наши предки, чтобы определять скорость телепортации, которой они владели. А иначе откуда появились такие слова, как сигануть, сигать? День Дажбога и Марены. В лето 7525 отметит белого сияния и покоя мира первого дня День Дажбога и Марены, свадьба Дажбога с богиней Мариной. Дажбог, бог Тарх Перунович, бог-хранитель древней великой мудрости, был назван Дажбогом, дающий богом, за то, что дал людям великой расы и потомкам рода небесного 9 сантий книг. Эти сантии, записанные древними рунами, содержат священные древние веды и заповеди Тарха Перуновича и его наставления. Существуют различные кумиры и образы, изображающие бога Тарха. На многих образах он держит свои книги, в своей руке гайтан со свастикой. Тарха очень часто называют многомудрым сыном бога Перуна, внуком бога Сварога, правнуком бога Всевышнего. И соответствует истине. Хотя существуют и ошибочные мнения. Тарха – дочь бога. Во многих древних источниках часто называют Сварожичем, то есть небесным богом. А многие исследователи древности трактуют это так, что дочь бог является сыном бога Сварога. Дочь бог – податель всяческих благ, счастья и благополучия. Тарха – дочь бога – прославляли в священных и народных песнопениях и гимнах, не только за счастливую и достойную жизнь родов великой расы, а также за избавление от сил темного мира. Тарх не позволил победить темным силам из пекельного мира, которых собрали Кощей на ближайшей луне Леле, чтобы захватить Мидгард-землю. Тарх Дашбог уничтожил Луну вместе со всеми темными силами, которые на ней находились. Об этом сообщает Санти и Веды Перуна, круг первый. Вы на Мидгарде живете спокойно с давних времен, когда мир утвердился. Помня извет о деяниях Дашбога, как он порушил оплоты Кощея, что на ближайшей Луне находились. Тарх не позволил кровавым Кощеям Мидгард разрушить, как разрушили Дею. Эти Кощеи, правители серых, сгинули вместе с Луной в полусчастье. Но расплатился Мидгард за свободу. Дарий, скрытый великим потопом, воды Луны тот потоп сотворили. На землю с небес они радугой пали, ибо Луна раскололась на части, и рать и сворожище в Мидгард спустилась. В память об этом событии появился своеобразный обряд с глубоким смыслом, совершаемый всеми православными людьми, а не только староверами-инглингами, в каждое лето на великий весенний праздник Пасхет. Дашбог Тарх Перунович является богом-покровителем чертога расы во сворожьем круге. Обряд с глубоким смыслом. Сей обряд хорошо знаком. На Пасхет Пасху крашеные яйца ударяют друг от друга, проверяя, чье яйцо крепче. Разбитое яйцо называли яйцом Кощеем, то есть разрушено Луной Лели, а целое яйцо называли силой Тарха Дашбога. Очень часто в разных древних ведических текстах Тарха Перунович просит помочь людям из родов великой расы, его прекрасная сестра, Звасавасая, богиня Тара. Вместе они совершали благие деяния, помогали людям обживать бескрайние просторы на Мидгард-земле. Бог Тарх указывал, на каком месте лучше всего разместить поселение и построить капище или святилище, а его сестра, богиня Тара, подсказывала людям из великой расы, какие деревья необходимо использовать для строительства. Кроме того, она обучала людей, чтобы они на месте срубленных деревьев садили новые посадки, дабы для их потомков выросли новые деревья, необходимые для строительства. Впоследствии многие роды стали называть себя внуками Тарха и Тары, а территории, на которых эти роды поселились, называли Великой Тартарией, то есть землей Тарха и Тары. Великая богиня зимы, ночи, вечного сна и вечной жизни, богиня Марена или Марена Свараговна, одна из трех нареченных сестер многомудрого бога Перуна. Очень часто ее называют богиней смерти, прекращающей земную жизнь человека в явном мире. Но это не совсем верно. Богиня Марена не прекращает человеческую жизнь, а дает людям раз и вечную жизнь в мире и славе. Считается, что великая богиня Марена имеет на крайнем севере Мидгард-земли ледяные чертоги, в которых она любит отдыхать после странствий по Сварге Пречистой. Когда богиня Марена приходит на Мидгард-землю, вся природа засыпает, уходит на покой, погружаясь в долгий трехмесячный сон. Ибо сказано в Санте Ахведы Перуна, «Великое похолодание принесет ветер дарийский на землю сию, и Марена на треть лета укрывать будет ее своим белым плащом». А когда Марена Свараговна уходит в свои ледяные чертоги, на второй день после дня весеннего равноденствия происходит пробуждение природы и разнообразной жизни. В честь проводов богини Марены на север ежегодно отмечается праздник Красногор. В день Масленицы Марены называется также проводами богини зимы. Современное название – проводы русской зимы. В этот день сжигается кукла, изготовленная из соломы, символизирующая не богиню Марену, как многие думают, а снежную зиму. После ритуала сжигания соломенной куклы горсть пепла развеивают над полем, садом, огородом, чтобы вырос хороший, богатый урожай. Ибо, как говорили наши предки, богиня Веста по Мидгард-земли шла. Красногору новую жизнь принесла, огонь запалила и зимние снега растопила. Всю землю землей силой напоила и от сна Марены разбудила. Будет мать сыра земля полям нашим жизнь родящую силу давать, будет отборное зерно в полях наших прорастать, чтобы всем родам нашим хороший урожай дать. Но богиня Марена, кроме наблюдения за отдыхом природы на Мидгард-земле, когда мать природа набирает живительные силы для весеннего пробуждения и жизни растений и животного мира, наблюдает еще за жизнью людей. А когда приходит время людям из родов расы великой отправляться в долгую дорогу по золотому пути, богиня Марена дает наставление каждому умершему человеку в соответствии с его земной, духовной и мирской жизнью. а также в соответствии с полученным и созидательным опытом, в каком направлении ему продолжать свой посмертный путь. В мир Нави или в мир Слави богиня Марена является покровительницей чертога Лисы в Осворожьем круге. И на такой праздничной ноте мы закончим старый год по новому годоисчислению и встретимся уже в новом 2017 году. А на сим я с вами прощаюсь и желаю всего самого хорошего. И да пребудет с вами сила. С праздником всех вас, с Колядой. И помните, у нас все получится.